«Поставь на стол четверть первача», — велел он Будиволне, словно тот был его подельником, а вовсе не товарищем, равным по званию и заслугам перед Родиной. И что самое удивительное, тот послушался. «Разливай, но пить не пей. Будем ждать». Они сели за стол, на который вместе с четвертью местного самогона Будиволна выставил еще нехитрой снеди. В стаканах булькала мутноватая жидкость, а в глазах двух командармов плескался азарт, как перед боем. Оба ждали. Теперь уже и Будиволне передалось нервное напряжение Бессараба. Он бы выложил на стол кобуру с имперским пистолетом, да делать этого было нельзя. Не надо настораживать врага преждевременно. Ждать долго не пришлось. Дверь избы слетела с петель после одного могучего удара, внутрь ворвались несколько молодогвардейцев с револьверами в руках. Командовал ими, конечно же, Кудряй. «Руки на стол», — гаркнул он, — «вы арестованы». Но обычного в таких случаях именем революции добавлять не стал. Выкрик его стал командой для обоих командармов. Будиволна молниеносно выхватил из кобуры пистолет и трижды выстрелил в сторону дверного проема. Особой меткостью он никогда не отличался, предпочитая работать шашкой. Но промахнуться в тесноте избы было практически невозможно. Пули пробили тела молодогвардейцев, но те словно и не обратили на это внимания. Тут же открыли ответный огонь. В окно. Рявкнул Бессараб. Он сразу понял, что отбиться от молодогвардейцев в избе не получится никак. Их слишком много, да и на улице, скорее всего, ждет подкрепление. А потому решил сразу бежать. Выстрелив дважды через плечо из револьвера, скорее для острастки, он рванулся к окну. Остановить его никто не успел. Всем своим массивным телом он высадил окно вместе с рамой и вывалился в сугроб, наметенный прошлой ночью под стену избы. В это время внутри Будиволна перевернул стол, чтобы укрыться за ним от вражеских пуль. Тем самым, правда, отрезав себе единственный путь к отступлению. Но бежать бравый командарм и не собирался. Вместо этого он пошел на прорыв. Перехватив левой рукой пистолет, Будиволна открыл из него беспорядочный огонь, укрываясь за толстой столешницей, которую не брали револьверные пули врагов. Патронов в обойме имперского пистолета было предостаточно, стрельба Будиволны заставила таки молодогвардейцев притормозить. Один из них поймал пулю прямо в лоб и повалился на пол избы. Вот уж не повезло, так не повезло. Воспользовавшись этой заминкой, Будиволна ринулся в атаку сам. Никто из его врагов и подумать не мог, что он пойдет на такое. Ведь форменное самоубийство же. Однако именно такое поведение дало ему вполне заслуженную славу отчаянного сорвиголова еще на фронтах Первой войны, а после сделало одним из самых опасных командиров гражданской. Первый же удар шашкой свалил молодогвардейца, он рухнул на тело своего товарища, обильно поливая его кровью. Тяжелый клинок сокрушил его ребра, распластав до середины груди. Будиволна рванул вперед, будто вихрь. Он рубил направо и налево, как в сражении, в самом центре конной рубки. Полетела отрубленная рука с еще зажатым в ней револьвером. Затрещал чей-то раскраиваемый череп. Кто-то пытается удержать в животе выпущенные кишки. Будиволна уже почти вырвался из дома, подскочил в двери, когда его нагнал Кудряй. Вместе они вывалились из избы, обмениваясь страшными по силе ударами. Они сошлись на утоптанном снегу перед входом в избу. Они танцевали сложный танец, танец смерти. Они рубили друг друга, подставляли под удары шашки. Клинки сыпали пучками искр. Оба были быстры и умелы. Оба прошли суровую школу войны. Оба были готовы убивать. И ни один не дал бы другому пощады. Они вертелись в смертельном танце. Казалось, снег под их ногами давно должен растаять, а земля задымится. Но он лишь скрипел, утаптываемый все сильнее двумя парами сапог. Удара Будиволны Кудряй просто не заметил, так быстро тот оказался. Невысокий, жилистый, но при этом невероятно сильный Будиволна был не просто отменным фехтовальщиком. Он умел главное, видеть, когда и куда надо бить. А в таком поединке, как шел сейчас на снегу перед избой, это самое главное. Тяжелый клинок шашки буквально вскрыл грудь Кудряя, залив его шинель потоками крови. Начдив упал на колени, однако каким-то невероятным образом он был еще жив. Лишь нанеся этот смертельный вроде бы удар своему врагу, Будиволна огляделся. Оказывается, его окружали молодогвардейцы. Они наблюдали за поединком, но и не думали двинуться с места, хотя вполне могли навалиться все вместе, повалить, скрутить или прикончить. Однако не сделали этого. «Взять!» — прохрипел у ног Будиволны Кудряй. «Взять! Живым!» И тут же на Будиволну навалились все молодогвардейцы. Он отбивался, словно зверь, круша всех вокруг шашкой, и на снег пролилось еще немало крови. Но вырваться у командарма не вышло. Его повалили на снег, скрутили ремнями, да так и оставили лежать, пока не подошел Кудряй. Начдив едва держался на ногах, опираясь на плечо молодогвардейца, но, несмотря на смертельную рану, умирать явно не собирался. «Разоружить», — уже более твердым голосом приказал он, — «и на гауптвахту». Так командарм Будиволна оказался в одной компании с остальными заключенными сырого погреба. Потому, как маркиз прильнул к окуляру, стало ясно, внизу начинается что-то интересное. Поезда миновали без единого выстрела все кордоны, окружавшие город, и блицкриговские, и бывшие гетманские, и недавно выставленные добровольческие. Они двигались на предельной скорости, давление пара в котлах поддерживалось на самом высоком уровне. Стрелки манометров прочно обосновались в желтой зоне, танцуя на самой грани опасной красной. Кочегары не жалели спин, то и дело отворяя двери топок и подкидывая туда лопатами уголь. Машинисты же следили за безумно дергающимися стрелками манометров, кляня про себя начальство, заставляющее гнать с такой скоростью. «Будто на пожар опаздываем», — бурчали они. «Да и виданное ли дело, нестись, будто оглашенные, да еще вечерний порой и без семафоров. Одно слово, война. Она все спишет, даже грандиозную железнодорожную аварию. Но вот уже впереди видны, несмотря на вечерний полумрак, руины спаленных гайдамаками слободок. Но оттуда не спешит палить вражеская артиллерия, хотя момент удобнее не придумать. Слободки на сумасшедшей скорости пролетают мимо, впереди пригороды. Там тоже славно погуляли гайдамаки, редкий дом не носит на стенах следы от пули кровавые пятна. Они же украшали и мостовую вокруг вокзала, но их тщательно отмыли к прибытию высоких гостей. Бронепоезда затормозили еще когда впереди замелькали первые дома пригородов. Они отстали от десантного состава, прикрывать тот все равно было не от кого. А вот состав несся на пределе едва не до самого вокзала и лишь почти перед ним начал сбрасывать скорость. Он мгновенно окутался клубами пара, будто призрак саваном. Перед перроном заскрежетал тормозами, разбрасывая из-под колес тучи искр. Но остановился четно там, где нужно, там, где его встречали. «Началось», — прокомментировал маркиз Баргиульф. «Сигера, вам стоит взглянуть на это. Сейчас вы своими глазами узрите маленькое, но весьма эффектное предательство». Но и в этот раз следователь отказалась. Она даже говорить ничего не стала, ограничившись энергичным и весьма красноречивым жестом. «Не будьте грубы», — усмехнулся маркиз, — «вам не идет образ уличной девицы. Не хотите смотреть, воля ваша, но вы много пропускаете». А в это время внизу, действительно, разыгрывалось приинтереснейшее действо. Из здания вокзала на перрон выходили люди в серых шинелях и чекменях. Среди них хорошо видна была высоченная фигура князя Рысина. На его фоне остальные смотрелись не слишком впечатляюще, даже кандидат в уртские цари, возглавлявший эту делегацию. Он был одет в полковничий френч, поверх которого была наброшена генеральская шинель с красными отворотами. Из поезда, набитого молодогвардейцами, вышел генерал Хлад. Он был одет в точно такую же, как на кандидате в цари шинель, на плечах красовались золотые погоны из сплошного галуна с тремя небольшими звездочками. «Приветствую, Ваше Величество», — первым поздоровался генерал. «Я прибыл, чтобы сообщить вам, что все полки, которые называются молодой гвардией, теперь переходят на вашу сторону. Я рад, что именно вы, названный когда-то последней надеждой Урда, а после несправедливо оклеветаны, привели под мое начало столь сильную армию», — ответил претендент на царский трон и протянул генералу руку для поцелуя отработанным, эффектным жестом. Хлад опустился перед ним на колени и, взяв обеими руками протянутую ладонь, поцеловал ее. «Предательство совершилось», — воскликнул на мостике небесного крейсера маркиз Баргиульф. «Вы не откроете огня по городу», — удивился стоявший тут же профессор Бодинь. «Ведь ваши союзники нынче потеряли лучшие свои части». «Профессор, мне плевать на Урт», — рассмеялся Баргиульф. «Более того, мне и на империю наплевать, и очень скоро будет наплевать на всех. Готовьтесь, профессор, скоро мы начнем ваш эксперимент. Ждать вам осталось всего ничего. Я просто хочу дать им, там внизу, насладиться последними часами триумфа. Завтра утром, профессор, завтра утром мы перевернем весь мир. Ведь вы желали именно этого, не так ли?» Профессор кивнул, но при этом спрятал глаза. Ему вовсе не хотелось испытывать на себе взгляд маркиза. Слишком уж проницателен тот был и вполне мог бы углядеть в глазах Бадинетти несомнений, что терзали сейчас его душу. А вот от следователя дивизии Кровсигера скрыть свои эмоции настолько просто ему не удалось. Эпилог. Откровенно говоря, собратья по несчастью, угодившие на гауптвахту немногим позже моего, к концу первой ночи, проведенной в сыром погребе, начали околевать. Пускай мы и собрались в кучу, усевшись спинами друг к другу и накинув шинели сверху, чтобы хоть как-то согреться, помогало это плохо. Холодная земля жадно тянула тепло наших тел, которого к утру второго дня уже почти не осталось. Гневомир, Готлинг и командарм Будиволна даже зубами не стучали. Мы молчали, тупо уставясь в одну точку, не разговаривали, чтобы сберечь те оставшиеся крохи тепла, что еще оставались в нас. Меня холод убить не мог, как и все остальные ощущения, я только отмечал его, а вот соседям моим по сырому погребу приходилось туго. Все понимали, еще одной ночи нам не пережить. Двери погреба отворились в середине второго дня нашего заключения. Мы невольно прищурились от яркого света, хлынувшего в темноту подвала. Наши тела настолько свело от холода и почти непрерывного сидения, что молодогвардейцам пришлось буквально выволакивать нас наружу. Мы не упирались, все только рады были покинуть опостылевший подвал, однако суставы наши гнуться отказывались категорически. Более того, молодогвардейцам пришлось поддерживать нас, чтобы мы не попадали на снег, на ногах мы тоже едва держались, и только гордость не позволяла совсем уж виснуть у них на плечах. Перед нами стоял в окружении не менее чем взвода таких же молодогвардейцев, как те, что помогали нам, Хлад. Я отлично узнал его, несмотря на то, что он уже успел сменить шинель на генеральскую с золотыми погонами и красными отворотами. На груди его красовались несколько орденов, полученных за Первую войну. «Сволочь ты!» — попытался плюнуть в его сторону Будиволна. «Гад и предатель!» Он, наверное, хотел бы выкрикнуть эти оскорбления ему в лицо, но голос его совсем оси под сиденье в подвале. «Никогда не доверял тебе. Надо было тебя, сволочь такую, пристрелить, когда была возможность. Лучше стрелять надо было тогда», — усмехнулся благодушно Хлад. «А насчет предателя, да, вы правы, командарм, я вас вульгарно предал. И все ваше народное государство, тоже. Я перешел на сторону законного уртского царя, как только узнал о его появлении в городе, бывшем гетманской столицей. Для этого напросился сюда из академии, перевелся в действующую армию, пройдя горнило всех проверок. Я был чист перед вашей властью, но только на бумаге. В душе же, я вас предал. И при первой же возможности предложил свои услуги царю. Подлец ты все-таки, Хлад без сил повис на руках молодогвардейцев Будиволна, больше сил у него не осталось. Из бравого командарма будто вынули внутренний стержень. Казалось, еще немного и он окончательно сползет на снег, не удержи его молодогвардейцы. Одного тебя маловато, чтобы вся молодая гвардия на сторону царя переметнулась, заметил Гневомир. Вот он как раз держался молодцом, казалось, ничто в нашем мире не может сломить его. Недолгое заключение в ледяном подвале, ни крах всех планов, ни предательство лучших частей народной армии. А вот за это надо благодарить союзников царя в вашем же народном государстве, рассмеялся Хлад. Их оказалось намного больше, чем вы себе представляете. Это какой-то заговор или тайное общество, будто спрут опутавшие всю систему. Уверен, в комитетах и в самом конвенте полно их представителей. Все части молодой гвардии, что отправились со мной в город, уже переодевают в нормальную форму. Я же прибыл за оставшимися. Не пройдет и месяца, как мы войдем в столицу, да не просто, а с песней. И гарнизон не сделает ни единого выстрела в нашу сторону. Кончилась ваша власть, и время ваше подходит к концу. Ах ты, сволочь! Рванулся из рук молодогвардейцев Будиволна. К нему разом вернулись силы. Будто не просидел он с нами ночь в ледяном подвале. Он легко скинул с себя молодогвардейцев и обрушился на Хлада. Но натиск его генерал Хлад встретил хладнокровно и расчетливо. Не двинувшись с места, он врезал Будиволне под дых, заставляя бравого командарма согнуться. Второй удар, в челюсть, повалил Будиволну на снег. «Не стрелять не умеешь», презрительно усмехнулся Хлад, «не драться. Разве что шашкой махать горазд, да и то на коне. А без шашки и коня, гляжу, ты ничего из себя не представляешь». Молодогвардейцы подняли Будиволну. тот уже не рвался из их рук, остатки сил окончательно покинули его. Он мешком повис на них. «Ты нас вытащил из подвала для того, чтобы перед Будиволной покрасоваться, верно?» — обратился к Хладу Гневомир. «Ты унизил его, отомстил за гражданскую и за свой позор, а что будешь делать теперь?» «К стенке поставлю», — честно ответил Хлад. «Оставлять вас тут слишком опасно. Да и наши союзники, из числа герметистов, или как они там себя называют, настаивают на вашем уничтожении. Особенно упирают на тебя», — Хлад кивнул в мою сторону. «Чем ты так насолил им, что надобно тебя обязательно сжечь, а просто прикончить недостаточно? Спроси у того, кто за твоей спиной стоит», — бросил я, указывая на духа Влада. Командир чоновцев держался среди молодогвардейцев, однако черный кожаный плащ его слишком сильно выделялся на фоне их шинелей. «Ведь он еще тогда, на поляне, хотел сжечь меня. Вот пускай и ответит. Он уже кое-что рассказал о тебе», — усмехнулся Хлад. «Хочу проверить его слова». Он выхватил револьвер, и я понял, что сейчас последует. «Подготовиться, конечно, к такому невозможно, но я попытался сделать это. Хлад расстрелял в меня весь барабан, всаживая в грудь патрон за патроном. Молодогвардейцы отпустили меня, и я повалился к их ногам. Я ничего не чувствовал, только щекотали кожу вялые струйки крови, вытекающие из моего тела. Он жив», — авторитетно заявил Хлад. «Пяти пуль недостаточно, чтобы прикончить такого, как он». «Верно, духовлад. Я не мог видеть его. Сейчас я был вынужден глядеть вверх, в затянутое тучами небо. Как ни коси глаза, ничего кроме него не увидишь. Хорошо еще не ничком повалился, а то пришлось бы вовсе в землю глядеть и есть ее. Я сознательно не шевелился, что давалось мне просто. Я даже не дышал». «Похоже, ты ошибся насчет него», — снова раздался голос Хлада. «Кто-нибудь проверьте, дышит он там вообще». Надо мной склонился молодогвардеец, поднес к моим губам клинок сабли, подержал пару секунд, чтобы удостовериться. «Не дышит», — выпрямившись, сказал он. «Ему и не надо», — услышал я голос своего злого гения духа Влада. «Он труп, которому вернули подобие жизни в комплексе на Катанге. Что-то с каждым твоим объяснением дело становится все сложнее и сложнее», — заявил Хлад. «По тону его стало ясно, он вовсе не доверяет духовладу, да и тем, кого назвал герметистами, тоже. Я услышал, как снег скрипит под сапогами. Вот уже в поля зрения появилась знакомая фигура в серой шинели с красными отворотами. В руке его мелькнул вороненый ствол револьвера. Он нацелил его мне прямо в лоб. Не знаю, смог бы я пережить несколько пуль в голову, однако ставить на себе подобные эксперименты я не стал. Пальцы мои сомкнулись на длинной поле шинели. Я дернул изо всех сил вниз. Генерал Хлад покачнулся, более сбитый с толку, нежели в результате моих усилий. Он нажал на курок, но только раз, пуля вошла в снег в двух вершках от моей головы. Я не стал подскакивать, подставляясь, вместо этого покрепче ухватил Хлада уже обеими руками за шинель и дернул снова. Он повалился на меня, прикрывая от других врагов. Я отпустил полы его шинели и попытался вырвать из пальцев генерала револьвер, но не тут-то было. Хлад оказался силен. Да и он не сидел почти двое суток в ледяном подвале, холод его еще не до конца отпустил меня. Все же мне удалось победить в этом коротком единоборстве. Я буквально вдавил ствол револьвера в живот Хлада и нажал на курок. Дважды. После второго выстрела генерал, содрогнувшись в страшной конвульсии, откатился от меня. Теперь уже он лежал лицом вверх, загребая пальцами стремительно краснеющий от его крови снег. Я вскочил на ноги, хотя в револьвере, отнятом у Хлада, оставалось всего три патрона. Однако не валяться же и дальше, изображая мертвеца. Молодогвардейцы уже надвинулись на нас, как вдруг откуда-то раздался молодецкий свист, и почти следом лагерь заполнили конные фигуры. Несколько десятков кавалеристов ворвались в него. Они обрушились на неготовых принять бой молодогвардейцев. Те были без винтовок, лишь у некоторых имелись шашки или револьверы. Они стойко приняли бой, несмотря ни на что. Но не прошло и нескольких минут, как все молодогвардейцы лежали на покрасневшем снегу. Почти у всех оказались раскроены головы, шлемы богатырки не спасали от тяжелых клинков шашек. Бой закончился так быстро, что мы, стоявшие только что в окружении врагов, не сразу поняли, что теперь нас окружают друзья. И командует ими никто иной, как Бессараб. Осторожный стук в двери каюты мгновенно поднял Сигиру на ноги. Можно сказать, что в дверь даже поскреблись, таким тихим был этот звук. Однако тренированное ухо следователя мгновенно выделило его из остального привычного шума, не умолкающего на небесном крейсере. Не прошло и минуты, как полностью одетая Сигера стояла на пороге каюты. В поясной кобуре, пистолет, в левой руке свернутый в кольцо кнут. Она всегда была готова к нападению, ведь за дверью может ждать враг. И неважно, что находится следователь вроде бы на корабле, чей экипаж полностью подчинен воле ее непосредственного командира. Ведь в командире-то, маркизе Баргиульфе, она сомневалась, и сомневалась очень сильно. Увидев в коридоре жалко жмущегося к переборке профессора Бодиня, Сигера сразу поняла, все пропало. Она и сама хотела навестить медицинское светило, но сделать это попозже ночью, когда большая часть матросов и офицеров небесного крейсера будет спать. И к тому же тщательно проверив, не следят ли за ней. Уж что-что, а рубить хвосты Сигера умела отлично. Это едва ли не первое, чему учит всех кадеток, претендующих на место следователя дивизии «Кровь». Но профессор-то и близко не обладал подобными навыками, а значит, выследить его мог, наверное, любой матрос. Тем более, что в коридорах крейсера было еще достаточно людно, как раз менялись вахты. «Профессор», — изобразила искреннее недоумение Сигера, — «зачем вы явились ко мне, да еще и среди ночи? Желаете скомпрометировать даму?» Она сделала нарочито игривый жест. Лицо Бодиня тут же побурело, став похожим на свеклу, он опустил глаза. Голос его, когда он заговорил, был каким-то совсем жалким и едва слышным. «Мне надо срочно поговорить с вами, это насчет маркиза. Вы позволите войти к вам в каюту?» Говорил он столь быстро и невнятно, что предложения сливались чуть ли не в одно длинное слово. «Нет», — отрезала Сигера, — «говорите тут, мне не нужна компрометация», — отвечала она нарочито резко, пытаясь вывести профессора из равновесия, заставить уйти, окончательно смутившись. А после уже самой заявиться к нему без лишнего и ненужного совершенно риска, хотя его и так будет уже слишком много. В то, что за профессором сейчас не следят и что Баргиульфу уже неизвестно, что тот встречался с Сигерой на пороге ее каюты, следователю верилось слабо. Да нет, такого просто быть не могло, и точка. Но дело не терпит отлагательств, внезапно начал настаивать профессор. Времени у нас слишком мало. Баргиульф готовит предательство. Подлинное. Вы слышали, что он говорил об Урде и Империи. Но я знаю, вы все из Блицкрига, вас разоблачили еще на Катанге. Так вот и на Блицкриг Баргиульфу наплевать, он хочет власти для себя, и только для себя. Он много раз рассуждал при мне, что он, рожденный в древнем роду, который некогда соперничал даже с нынешними кайзерами Империи, он часто любил это повторять. Он достойней дворянина в первом поколении. Я знаю, Баргиульф намекает на вашего правителя, генерал-кайзера, верно. Он сам хочет править Блицкригом, а возможно и всем континентом. И я вложил в его руки оружие, с помощью которого он может добиться своей цели. Для чего вы это мне высказываете? Еще более притворно удивилась Сигера. Это что, какая-то провокация? Да нет же, вскипел профессор, становясь похожим теперь уже на разъяренную свеклу. Это предупреждение об опасности. О той опасности, что грозит всем. Вы знаете, что замыслил сотворить маркиз? Нет. А вот я, знаю. И знанием этим лучше не делиться ни с кем, раздался голос Баргиульфа, особенно с нашей очаровательной спутницей. Его долговязая фигура в вечном черном кожаном плаще и высокой фуражке появилась в конце коридора. За ним шествовал Аза, пригибаясь, когда надо было проходить под ребрами шпангоута. Его массивная фигура занимала почти все пространство. В коридоре разом стало как-то темнее. Сигера отступила на полшага внутрь каюты. Она поняла, что визит профессора не просто спутал ей все карты, он обрек ее на смерть. Баргиульф теперь уничтожит ее, хотя бы для того, чтобы быть спокойным за свой тыл. А это значит лишь одно, опыт и чутье следователя не подвели Сигеру. Маркиз предал Блицкриг и готовится начать собственную игру. Простите, «Милая следователь», — улыбнулся маркиз, подойдя достаточно близко, но не настолько, чтобы его можно было достать кнутом, «но мне придется вас убить. Это жестоко, понимаю, но склонять к предательству вас попросту глупо. Вы ни за что не перейдете на мою сторону целиком и полностью, потому что вас с детства воспитывали в преданности правителю, кем бы он ни был, императором ли или внуком торговца колбасой, как наш генерал-кайзер, а я таковой не имею, и, честно вам говорю, не желаю более служить внуку какого-то колбасника». Вперед выступил Аза, потеснив Баргиульфа. Он левой рукой оттолкнул профессора, так что тот рухнул на палубу, прокатившись по ней еще добрых 5 футов. «Осторожнее с профессором», тут же осадил телохранителя Баргиульф. «Он нужен мне живым и здоровым. Ни в коем случае он не должен пострадать». «Так точно», кивнул Аза, и в следующий миг началась схватка. Продлилась она не дольше нескольких мгновений, как всегда и бывает, если дерутся опытные профессионалы. А такими были и Сигера, и Аза. Телохранитель Баргиульфа только выхватывал из кобуры свой длинный пистолет, как ноги его оплел хвост кнута Сигеры. Это только кажется, что для него нужно много места, настоящий мастер-кнутобоец, каким была Сигера, может орудовать им даже в узких коридорах небесного крейсера, и орудовать весьма эффективно. Рывок на себя, и Аза валится на палубу, бритый затылок его врезается в переборку. Но крови нет, хотя он вроде и должен серьезно рассадить его о металл. И оружие он выхватил все равно раньше Сигеры. Это было немыслимо, невозможно, но это было. Все оточенные долгими годами тренировок в академии, а после и практикой во время множества выполненных или проваленных заданий, навыки не спасли Сигеру. Тело Аза было чудовищно преображено владыками нижних миров, как и тела жутких штурмовиков из личной гвардии Баргиульфа, которые до поры нигде не появлялись. Лишь одного он отправил в погоню похищенным образцом с комплекса на Катанге. Сигера только выдергивала массивный пистолет из кобуры, когда Аза уже нажал на курок. Он стрелял не целясь, казалось бы наугад, но попал точно, как всегда. 3 выстрела, 3 смертельных ранения, 2, грудь, и 1, в голову. Сигера дернулась на месте и повалилась навзничь. Умерла она еще до того, как тело ее коснулось палубы. Аза же быстрым движением вытащил левой рукой нож и разрезал опутывающий его ноги кнут. Маркиз спокойно переступил через него, еще не начавшего подниматься, склонился над лежащим на палубе профессором Баденем. «Не стоило вам делать этого», — покачал головой Баргиульф. «Я бы убил вас за это маленькое предательство, но вы слишком важны для моего предприятия. Однако в следующий раз прикажу Аза сломать вам обе ноги, чтобы вы уже точно никуда не пошли без моего ведома. Голова ваша останется на плечах, а помогать мне вы сможете и сидя в инвалидном кресле. Вы все поняли, профессор?» «Да-да», — торопливо закивал Бадень. «Простите, маркиз, это не повторится. Аза, уведи это светило мировой науки», — выпрямился Баргиульф, «и проследи, чтобы завтра утром он был на палубе». «Так точно», — ответил Аза все той же казенно-уставной фразой, будто иных и не знал. «Забавная вышла история, мы с Духовладом сидели, привязанные к соседним стульям. Сидели мы в жарко натопленной избе, единственной уцелевшей на всем хуторе, на месте которого был разбит лагерь народной армии. Допрашивать нас пока не начинали. В этот момент командарм Бессараб рассказывал пришедшему в себя Будиволне и гневами Русгатлиндам заодно историю своего чудесного появления. Почти все эти, он кивнул на нас с Духовладом, подались по чугунке в город, да там и сгинули. Будиволна еще не успел сообщить о том, что убитый мной генерал Хлад сам сознался в предательстве и о том, что почти вся молодая гвардия фактически перешла на сторону претендента на престол. Гусары следом подались, но прежде напали в казармах на наши кавдивизии. Не успей я людей об измене предупредить, куда больше бы вырезали. Нападали прямо на спящих, резали как свиней, не давали шашек из ножен достать. Но это только сначала, после мы им отпор дали, нас все-таки намного больше. Славная рубка была, скажу я тебе, товарищ Будиволна, давно я так не рубился. Почти все пешие, но никто не стреляет, деремся шашками, только звон по всей округе стоит. Многих они наших положили, все равно, крепкие ребята эти гусары и злые. А как почуяли, что не одолеть им нас, прорвались к коням и ходу. Мы, за ними, еще в седлах кое-кого порубали, но немногих, тут нечем похвастаться. Утекли они, наверное, тоже в город клятый подались. Предали они нас, вся молодая гвардия с копом, бросил Будиволна. Это как так, предала? Даже растерялся Бессараб. Видимо, сразу, встрял Гневомир. Посудите сами, части без уполномоченных, без проверенных командиров, почти весь личный состав, молодежь откуда-то из глубинки, которых никто не знает. а части формируют в столице, значит, главный удар готовит именно там. А ты умен, рассмеялся со своего стула Духовлад. Со дня на день в столице грянет очередной переворот, только теперь монархический, а отсюда как раз подойдут свежие части, сразу с готовым царем. Не пройдет и недели, как они с песней войдут в столицу и царя снова усадят на трон. А после Ур не просто выйдет из войны, а переметнется на сторону Блицкрига, но это уже совсем далекие планы. А нас со счетов вы уже списали, хищно осклабился Бессараб. Не рановато ли? Сколько вас тут? Отмахнулся Духовлад. Две, максимум три потрепанных кавдивизии и еще дивизия пехоты, и то не полного состава. Вас просто сметут и не заметят. В этих словах была не просто доля правды. Это и была правда, жестокая правда войны. Двум командармам нечего было противопоставить объединившимся против них блицкриговцам вместе с их наемниками, добровольцам и перешедшим на сторону врага молодогвардейцам. У них просто не было для этого достаточно сил. И это если не вспоминать о небесном крейсере, который запросто может перемешать с землей все пехотные и кавалерийские дивизии Будеволны и Бессараба в считанные минуты. «Мы разберемся, что нам делать», — резко бросил Бессараб. «И сейчас надо разобраться с вами двумя. Вы кто такие будете? Расскажи им, товарищ Гневомир», — рассмеялся, как ни в чем не бывало Духовлад. «Мне доподлинно известно, что вы с Готлиндом отлично посвящены во многие наши тайны. Наши люди в столице Кацуолда и особенно на Катанге оказались очень уж болтливы. Я мало что могу добавить к тому, что они уже выдали вам. А ты чего молчишь?» Напустился на меня Бессараб. «Тебя я вообще не пойму, кто ты таков будешь, и нашим, и вашим, что ли, играешь? Если скажу, что только нашим, вряд ли вы мне поверите», — мрачно усмехнулся я. «Выходит, ты мне тогда не все рассказал», — прищурившись, глянул на меня Гневомир. «Надо было пристрелить тебя в том переулке, а после избавиться от тела. Меньше проблем было бы. Сволочной генерал не смог его 5 пулями убить», — заметил Будеволна. «У нас было побольше», — заверил его Гневомир, запросто общавшийся с бравым командармом. «Так ведь и ты, товарищ Гневомир», — сказал я, — «далеко не все мне рассказал. Например, о болтливых агентах наших врагов в Кацуолдской столице и на Катанге. Предпочел умолчать. У тебя остались от меня секреты, так чем я хуже? А крыть тут Гневомиру было нечем. Потому он промолчал, а вот Духовлад неожиданно проявил благородство. Ратимир, результат исследований доктора Карабуда и профессора Бадиня, проводимых на Катанге. Карабуд сбежал от нас, прихватив и находящегося без сознания Ратимира, хотел поведать всем, что творится на комплексе. Его перехватили и прикончили, а вот Ратимир не вовремя очнулся. Он отбился от моего отряда и скрылся от меня. Я преследовал его до самого Баткуби, где потерял след, а после был очень сильно удивлен, когда он сам попал мне в руки. Можно сказать, с неба свалился». Духовлад рассмеялся, и смех его отдавал хохотом безумца. «А я очень сильно удивлен, что вы повязали беднягу Ратимира, после того, как его столько раз пытались убить мы. Откуда такое благородство?» — удивился Бессараб, явно игравший теперь первую скрипку в этом небольшом оркестре. «Тупость мне ваша надоела», — взорвался Духовлад. «Непроходимая тупость и подозрительность. Все вы одинаковые варвары. Вы только и заслуживаете, что быть нашими рабами. Жаль, ничего не вышло с массовым применением вещества, над которым мы так бились. Обратили б вас в громадное стадо баранов и пасли бы достригли. Идеальное общество для варваров вроде вас. Как же я вас презираю. Эк его проняло-то», — усмехнулся Бессараб. «И тут уже проняло меня. Не знаю, что это было такое, но я почувствовал, как странное, неведомое доселе чувство ледяными когтями вцепилось в меня изнутри. Не знаю, почему на Духовлада оно подействовало раньше и намного сильнее, чем на меня, но и мне досталось очень сильно. Как будто изнутри всего меня скрутили в тонкий жгут и отпускать не желают. Каждый вдох и выдох давались с огромными усилиями. И все же я каким-то чудом справился с этим, размотал чудовищный жгут, в который скрутилось все внутри меня, а после обмяк на стуле и потерял сознание. Маркиз Баргиульф наблюдал за тем, что творится в городе прямо под днищем его небесного крейсера, все еще украшенного флагом народного государства, и результатом он остался более чем доволен. «Похоже, профессор, вы превзошли самого себя», — произнес он, не отрываясь от оптики. «Воздействие вашей установки ударило не только по молодогвардейцам, но по всем, кто связан с нижними мирами. Как скоро прошедшие обработку энергиями нижних миров бойцы будут снова готовы к бою? Расчетное время 5 минут, каким-то тусклым голосом ответил профессор Бодинь. Он вообще выглядел каким-то погасшим после инцидента около каюты Сигиры. Но интенсивность излучения моей установки оказалась сильнее, значит, и время на восстановление уйдет больше. Сколько точно, сказать не могу. У нас просто нет приборов, замеряющих активность энергии нижних миров. Но полное подчинение мне и только мне, вы по-прежнему гарантируете. Как только бойцы придут в норму, вы можете отдать им приказ через встроенный в установку микрофон, пожал плечами с отменным равнодушием Бодинь. Я именно так и сделаю, кивнул Баргиульф, принимая у Аза эбонитовую трубку, витой шнур от которой уходил куда-то под палубу, в помещение, выделенное под пресловутую установку профессора Бодиня. Я отдам приказ, профессор, и этот приказ запомнится всем. Тонкие, бескровные губы маркиза Баргиульфа растянулись в улыбке. Профессор Бодинь пожалел, что его не застрелили вчера вместе с Сигирой, чье тело, наверное, уже отправилось в полет с борта крейсера, а вокруг них замерли истуканами, пораженные излучением установки матросы и командиры народной славы. Неестественно выпрямился капитан крейсера, в креслах застыли вахтенные матросы. Но пройдет совсем немного времени и они оживут, полностью подчиненные воле одного человека, того самого, что улыбался сейчас, сидя в адмиральском кресле. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.